Дрозд. Глава вторая. Опять я лежу в постели, опять мне не спится. Тоже летнее раннее утро охватывает меня со всех сторон, и опять под окном моим поет черный дрозд, и в сердце горит та же рана. Но не приносит мне облегчения песенка птиц. И не думаю я о моей ране. Меня терзают другие бесчисленные зияющие раны. Из них багровыми потоками льется родная, дорогая кровь, льется бесполезно, бессмысленно, как дождевые воды с высоких крыш на грязь и мерзость улиц. Тысячи моих братьев, собратьей гибнут теперь там, вдали, под неприступными стенами крепостей. Тысячи братьев, брошенных в разверстую пасть смерти неумелыми вождями. Они гибнут без ропота, их губят без раскаяния. Они о себе не жалеют о них и те неумелые вожди. Ни правых тут нет, ни виноватых. То молотилка треплет снопы колосьев, пустых ли, зерном ли, покажет время. Что же значит мои раны? Что значит мои страдания? Я не смею даже плакать. Но голова горит, и душа замирает. И я, как преступник, прячу голову в постылые подушки. Горячие тяжелые капли пробираются, скользят по моим щекам, скользят мне на губы. Что это? Слезы или кровь? Август 1877 год.